Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. У меня в руках письмо, которое нам прислано из Петербурга. К сожалению, автор не раскрыл своих инициалов, поэтому я не могу утверждать, это Луговской или Луговская, но так или иначе фамилия такая. Спрашивают нас о слове «волнительный». Постоянно слышу, пишет наш корреспондент, волнительное море, волнительный момент, волнительные чувства и так далее. Что это за новшество такое? Где же наши ущ-ющ? Так и хочется сказать волнительный дательный, кем он дан. Просто режет слух. Вот я прочитал весь вопрос нашего слушателя. Словосочетание «волнительное море» мне слышать никогда не приходилось. Волнительный момент, да, и довольно часто. Должен сказать, что новшеству этому 100 лет в обед. Это слово, которое еще Алексей Толстой упоминал, говоря о специфическом языке театральной среды. Словечко это действительно возникло, по всей видимости, на рубеже 19-20 веков, а может быть даже и раньше, в театральной среде, как синоним слова «волнующий», причем такой синоним, который отличается от него и тем самым позволяет говорящему слегка подчеркнуть свою особость, то, что он по-своему использует словообразовательные средства русского языка. В принципе, нарушений словообразовательных законов русского языка в этом слове нет. Так же, как и в названии падежа «дательный», так же, как в названии падежа «родительный» или «винительный». Дело в том, что в составе этих слов есть элемент «тель». «Тель» сам по себе – это суффикс производителя действия. Если мы посмотрим, как образовано название падежа «родительный», то ясно, что здесь исходно является основа глагола, корень «род» плюс суффикс «и» – «роди», который добавляется суффикс «тель» – производителя действия. Вот мы и получаем «родитель». Но название падежа «родительный» образовано не от слова «родители». Вот в чем дело. Дело в том, что очень частотно в русском языке образование прилагательного от глагола с помощью производного составного суффикса «тель» плюс «н». Получается вот такой составной производный суффикс «тельн». «Родительный» равно как и «дательный», и «волнительный» образовано именно от глагольной основы. Правда, здесь есть один важный момент. В русском языке есть глагол «дать», есть глагол «родить», есть глагол «винить», и поэтому дательный, родительный, творительный, винительный – это совершенно легитимные образования. Но в русском языке нет глагола «волнить», есть глагол только «волновать». Вот почему, по всей видимости, до сих пор, хотя это слово не новое, многим нашим слушателям оно режет слух. Да, повторяю, в нем есть вот этот элемент эпатажа. Может быть, не настолько сильно и ярко выраженный, но элемент эпатажа в нем есть. Однако, повторяю, слово давно зафиксировано словарями. Оно не только вот у Алексея Толстого, оно зафиксировано словарями. Оно считается вполне допустимым в литературной речи, и поэтому, если оно кому-то не нравится, он может его просто не употреблять. Но это не значит, что это слово, лишенное прав гражданства. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от Елены Владимировны Зотовой из города Калуги, в котором задается следующий вопрос. В одной из передач слушательница недоумевала, почему вместо «поджарить» что-либо теперь часто говорят «пожарить», опуская букву «Д». У меня вопрос, можно сказать, антонимический. А именно, почему теперь все стали говорить «подскользнуться», тогда как прежде была только приставка «по», как в словах «покачнуться» и «повеять». Или теперь намечается такая тенденция, и следующим следует ожидать появления «Д» и в прочих подобных глаголах, например, «подскользнуться». постараться, подстоять за себя, подслушаться и так далее. Елена Владимировна, на самом деле эта история такая же, пожалуй, древняя, как и русское просторечие, а русское просторечие впервые зафиксировано как отдельное состояние русского языка аж с 15 века. Во всяком случае, формы типа подскользнуться или подчущено, или подчерк фиксировались на протяжении всего 20 века, и это никакая не тенденция, это плохое владение русским языком характерно для малообразованных городских жителей. Именно так и описывается просторечие. Ни в коем разе нельзя говорить о том, что приставка «по» будет заменяться везде и всюду на приставку «под», но вот иногда эти нюансы действительно не очень хорошо усваиваются. Например, словари дают форму и «постричь», и «подстричь». И в устном употреблении такого рода глаголы могут смешиваться, потому что, если для парикмахеров, наверное, это существенная разница, то для обычного человека что одно, что другое, все равно действие это будет одинаковым. Ну, это как сказать? Это очень может быть по-разному. Если я хочу, например,